Глава 7. Марта. Кристоферу снился беспокойный сон, в котором он верхом на черепахе воевал с ядовитыми цветами, а кабаны смеялись над ним, весело похрюкивая. Поэтому, когда его разбудил шум голосов, и он, наконец, открыл глаза, то подумал, что сон продолжается. Но это было не так. Он резко сел, пошатнулся, но успел ухватиться за стенку повозки, чтобы не упасть. «Саймон!» — возмущенно воскликнул он. «Почему ты меня не разбудил?» Тот отмахнулся от Кристофера, как от надоедливой мухи. «Ты ничего не пропустил? Надевай плащ, надо выбраться отсюда так, чтобы никто нас не заметил. Что?» Еще не до конца проснувшись, Кристофер кое-как набросил плащ на плечи. Свиной запах за ночь так и не выветрился. «Зачем нам прятаться? И от кого? Ты что, хочешь, чтобы все увидели, на чем мы сюда приехали?» — прищурился Саймон. «А как же путь первых рыцарей? Или ты уже забыл?» Кристофер удивленно посмотрел на друга. «Но это нечестно», — возмутился он. «Мы только треть пути прошли сами. Если бы не Валда, ни за что не успели бы к началу занятий». «Кристофер», — закатил глаза Саймон, — «ты правда ничего не понимаешь?» «Не понимаю», — подтвердил тот. «Ну, мы же часть пути шли пешком?» «Шли». «Так какая разница, пусть все думают, что мы весь путь прошли», — объяснил Саймон. «Но это же неправда», — не унимался Кристофер. «Обидно, что не вышло, но в следующий раз...» «Да не будет никакого следующего раза», — вспылил Саймон. «Если бы нас не схватили разбойники, мы бы добрались вовремя. И вообще это ты виноват, ты нас выдал». «Да как ты можешь?» — возмутился Кристофер. «А из-за кого нас нашли?» — продолжал Саймон. «И кто потом пнул ядовитый цветок? В том, что мы опоздали, виноват только ты». Кристофер растерялся. В словах друга была доля правды, но признавать это ему не хотелось. «Прости, я не хотел, чтобы так вышло», — сказал он, виновато глядя на Саймона. «Ты еще можешь все исправить», — ответил тот. «Поддержав тебя?» «Именно. Остальным незачем знать всю правду». «А как же Валдо?» — спросил Кристофер. «Разве он согласится солгать?» «Вы звали меня, юный господин, друг моего господина?» — подал голос возница. «Валда сделает, как я скажу». «Так?» — строго сказал Саймон. Он неуловимо изменился. Такого Саймона Кристофер еще не видел. «Конечно, юный господин», — согласился Валда. «А что вы сказали?» «Не нравится мне все это», — пробормотал Кристофер. «Тебе надо умыться», — как ни в чем не бывало, — продолжил Саймон. «Во фляге осталось немного воды». Кристофер нахмурился, но ничего не сказал. «Да хватит тебе, это даже не ложь. Мы просто опустим подробности». Саймон сложил руки на груди. «Представь, как все удивятся, когда узнают, что впервые за столько лет кто-то пришел в академию пешком». «Я бы предпочел все делать честно», — обернулся к нему Кристофер. Но, как ни странно было себе в этом признаваться, ему почти нравилась идея Саймона. Борясь с собой, он продолжил. «Я же будущий рыцарь». «Мы будущие рыцари. Ты совсем ничего не знаешь об этом мире», — вздохнул Саймон и протянул ему флягу. «Ну, решайся». «Хорошо», — помедлив вздохнул Кристофер. «Но больше мы врать не будем. Мне это не нравится». «Ты точно ничего не знаешь об этом мире?» — усмехнулся Саймон. «Да о чем ты говоришь?» — спросил Кристофер, беря флягу. «Потом поймешь», — отмахнулся Саймон. «У тебя будет предостаточно возможностей, чтобы узнать это самому». «Юные господа», — окликнул их Валдо, — «не хочется вас прерывать, но мы приехали». Шум вокруг усилился, и Кристофер подумал, что они, наверное, приближаются к Академии, однако ее нигде не было видно. «Остановись здесь, Валдо», — распорядился Саймон, — «дальше мы сами». Валдо остановил лошадь и спрыгнул на землю. «Ну, ваше ветрейшество», — со слезами на глазах проговорил он, — «дайте-ка посмотрю на вас еще разок». «Да вы настоящий рыцарь!» Саймон покраснел, а Кристофер едва сдерживался, чтобы не рассмеяться. «Ветрейшество! Ну надо же!» «Я же просил!» — процедил Саймон сквозь зубы. «Когда вернешься домой, скажи отцу, что со мной все в порядке!» «Боюсь, юный господин, это вам не поможет избежать наказания», — покачал головой Валда. «Подумаю об этом позже», — фыркнул Саймон и направился в ту сторону, откуда доносились голоса. «Спасибо вам, Валда», — искренне сказал Кристофер и поклонился. «Без вас мы бы пропали». «Юный господин, друг моего господина, это вам спасибо», — внезапно сказал Валда и поклонился ему до земли. «До вас с юным господином никто дольше 2 часов не выдерживал». Кристофер хотел ответить, но Саймон окликнул его: «Эй, ты идешь или нет?» «Вам пора», — сказал Валда, утирая слезы. «Теперь я спокоен за юного господина». Кристофер улыбнулся и побежал за Саймоном. «Чего ты там застрял?» — недовольно пробурчал тот, когда Кристофер наконец поравнялся с ним. «Ничего», — ответил Кристофер. «Ты знаешь, куда идти?» «Конечно», — заверил его Саймон, сворачивая с дороги и углубляясь в перелесок. «Куда это ты?» — удивился Кристофер, но все-таки последовал за ним. «Ты уверен?» «Крис», — повернулся к нему Саймон, — «в отличие от тебя, я почти всегда знаю, о чем говорю». Кристофер покраснел. Он не был уверен, что Саймон знает дорогу, однако некоторое время спустя они вышли на поляну, которую не было видно с дороги. «Только не говори, что нам туда...» Кристофер смотрел на высокую и плотную стену, образованную ветвями, покрытых шипами кустов. «Именем бубнового короля остановитесь!» — пророкотал чей-то голос. Мальчики встали как вкопанные. Даже Саймон вздрогнул от неожиданности. К ним, гремя доспехами, приближался рыцарь. В руках у него был свиток. «Откуда он взялся?» — удивился Кристофер. «Прошу прощения», — обычным голосом проговорил рыцарь. «Я каждого обязан так встречать. Вас приветствует охрана рыцарской академии Лонгрена». С этими словами он поднял забрало. Мальчики вскрикнули и испуганно отшатнулись. Внутри доспехов никого не было. И я был уверен, что Вильгельм шутил, когда говорил, что академию охраняют бестелесные рыцари, — проговорил Саймон. «Вильгельм?» — удивился Кристофер. «Ты разговаривал с кабаном?» «Что?» «А, нет, конечно. Вильгельм — это мой брат». «Ты назвал кабана именем брата?» — воскликнул Кристофер. «У них много общего», — пожал плечами Саймон. «Господа!» — прозвучал голос из доспеха, и мальчики замолчали. «Представьтесь и назовите цель вашего визита в академию». «Мы зачислены в академию». «Саймон Винт, первый год обучения», — четко произнес Саймон. «А это мой друг, Кристофер Клин». Протянул бестелесный рыцарь, и Кристофер мог поклясться, что в его голосе прозвучал интерес. «Тот, что с края света?» «Да», — удивился Кристофер. «Вы меня знаете?» «Только вас двоих и ждем», — сказал рыцарь и развернул длинный свиток. Край пергамента расстелился по земле. «Так», — задумчиво проговорил рыцарь, глядя в самый конец списка, который оказался у него под ногами. Кристофер удивился, и как он видит то, что там написано. «Кристофер Клин, край света, Саймон Винт, долина ветров, все верно?» «Да», — кивнули мальчики. Кристоферу очень хотелось узнать, что находится внутри доспехов. Он сгорал от желания встать на цыпочки и заглянуть внутрь, но не решался. «Кто вас сопровождал на пути в академию?» — спросил невидимый страж. «Мы пришли сами», — четко проговорил Саймон и пристально посмотрел на Кристофера. «Да», — опустив глаза, подтвердил тот. «Мы пришли путем первых рыцарей». «Великолепно!» — восхитился рыцарь, и свиток свернулся сам собой. «Я сообщу об этом вашим наставникам». «Спасибо», — ответил Кристофер, понурив голову. Саймон пихнул его в бок. «Добро пожаловать в академию», — торжественно произнес рыцарь и вновь опустил забрало. Достав меч из ножен, он повернулся к стене из шипов и прорубил в ней подобие двери. «Проходите быстрее, пока стена не заросла», — поторопил он мальчиков, и те бросились вперед. «Если какая-то часть вашего тела останется снаружи, колючки ее отгрызут». «Что это за правила такие?» — возмутился Саймон. «Чтобы никто не убегал», — отозвался рыцарь. «Через пару лет поймете». Колючки зашевелились и начали тянуться друг к другу, тогда мальчики буквально запрыгнули внутрь и, столкнувшись, кубарем покатились по земле. «Да что же такое?» — сердито воскликнул Кристофер, поднял голову и... «А где все?» — разочарованно спросил он. «До академии еще нужно дойти», — сказал Саймон, отряхиваясь. «Мы вошли с восточного входа. Идем скорее». Кристофер поспешил вслед за другом, голоса становились все громче и ближе, а вскоре показалась и Академия. «Не верю своим глазам», — восторженно выдохнул Кристофер. «Как красиво!» — раздался рядом голос Саймона. Они стояли на площади перед Академией, которую Кристофер видел до сих пор только на картинках. Теперь он мог поклясться, что ни один из рисунков, которые он подолгу рассматривал, сидя в своей комнате на краю света, и близко не передавал величия этого здания. Перед ними возвышался замок из белого камня с высокими башнями под конусообразными крышами, которые даже пересчитать было трудно, и почти на каждой развивались флаги всех цветов и оттенков. На четырех самых больших башнях по краям флаги были черно-белыми. На одном из них Кристофер узнал черный трилистник, символ Трефового дома. Сердце Кристофера готово было выпрыгнуть из груди. Он сделал несколько шагов по направлению к замку и, наконец, обратил внимание на толпу, заполнившую площадь, заставленную каретами и повозками. Люди сновали во все стороны, шум стоял просто оглушительный. «Идем, нужно попасть внутрь», — опомнившись, сказал Саймон, который с таким же неподдельным интересом рассматривал все вокруг. Они пошли вперед, и вскоре их затянул людской водоворот. Кристофер обнаружил, что кое-кто прибыл сюда на санях. Отдельно стояли телеги необычной формы, покрытые удивительными узорами. До сих пор Кристофер думал, что телеги бывают только коричневыми, а эти были ярко-зелеными и в горошек, или же расписаны цветами, которые выглядели как настоящие. А еще в них были впряжены удивительные ревущие звери с крыльями и огромными клыками, и Кристофер очень надеялся, что они на него не нападут. «Не отставай», — подбодрил его Саймон, пробираясь сквозь толпу. «Я пытаюсь», — отозвался Кристофер, хотя он то и дело останавливался, разглядывая все вокруг. Повсюду происходило что-то интересное. «Что это там такое?» — спросил он Саймона, перекрикивая толпу. «Кукольный театр», — ответил тот. Они остановились у шатра, вокруг которого толпились люди. Кристофер никогда не видел ничего подобного. Маленькие куклы разыгрывали сценку. «Наверное, это что-то из событий прошлого учебного года», — сказал Саймон, когда кукла-рыцарь достал меч и вступил в бой с куклой-чудовищем. «Ты же бывал на кукольных представлениях», — как бы между делом добавил он и, не дожидаясь ответа, проговорил. «Смотри, а там пускают огонь». Кристофер обернулся, и правда. Голый по пояс молодой человек с браслетами на руках изрыгал огонь, как настоящий дракон. «Здесь где-то есть и жонглеры», — сказал Саймон. «Виль говорил, что они ему больше всех нравятся». «Виль? Ну, Вильгельм», — сказал Саймон. «Мой брат, я же говорил». «Ах да, тот, в честь которого ты назвал кабана», — вспомнил Кристофер. «Что еще мне нужно знать о тебе?» «Ты о чем?» — нахмурился Саймон. «Ну, теперь я знаю, что у тебя есть брат. А сестры?» «Сестер нет», — ответил Саймон. «Только брат». Он улыбнулся. «Прости, у нас с Вильгельмом не самые простые отношения, и мне не хочется об этом говорить». «Хорошо, но...» «О, какая красивая!» — вдруг воскликнул Саймон. Кристофер понял, Саймон хочет сменить тему, и обернулся, чтобы узнать, что же того так восхитило. В нескольких шагах от них остановилась великолепная, почти круглая карета цвета морской волны на больших серебристых колесах. Маленькое окошко было занавешено изнутри, так что разглядеть того, кто сидел в карете, было нельзя. «Интересно, кто это приехал?» — спросил Кристофер. «Наверное, какая-нибудь королевская особа», — отозвался Саймон. «Может, кто-то из дома Треф?» У Кристофера перехватило дыхание. «Что, если это сама дама Треф?» — пронеслось у него в голове. Внезапно раздался страшный грохот. Казалось, небо раскололось надвое. Кристофер вжал голову в плечи и замер, боясь пошевелиться. «Что это, на нас напали?» — воскликнул он. Саймон смотрел вверх. Кристофер тоже осмелился поднять голову и увидел множество мерцающих разноцветных огоньков, осветивших небо. Они мигали, сверкали и переливались, а потом постепенно тускнели и гасли. «Это фейерверки», — улыбнулся Саймон, — «в честь нового учебного года. Огни такие яркие, что на них даже при свете дня смотреть интересно». Саймон повернулся к замку. «Идем, мы и так задержались». Кристофер не хотел уходить. Он с удовольствием остался бы здесь и расспрашивал друга про кукольный театр, про человека, извергающего пламя, и смотрел бы на волшебные огни в небе. Огни в небе. Где-то он уже это слышал. Кристофер задумался, и когда прозвучал новый залп, вздрогнул, оступился и отдавил ногу тому, кто стоял за ним. Оборачиваясь, чтобы извиниться, он начал бормотать: «Прошу прощения, я...» И вдруг застыл на месте и онемел. В небе продолжал грохотать фейерверк, но ему казалось, что наступила полная тишина. Он так неуклюже налетел на девочку, Чуть ниже его ростом, с короткими ярко-рыжими волосами, она стояла, уперев руки в бока, и с негодованием смотрела на него. Кристофер так удивился, что мог только молча смотреть в ее большие карие глаза. Мысли из его головы будто выдуло ветром. Девочка недовольно покачала головой и вдруг наступила Кристоферу на ногу с такой силой, что тот ойкнул и отпрыгнул в сторону. «Эй!» — возмутился он. «Я же извинился!» Девчонка фыркнула и ничего не ответила. «В чем дело?» — услышал Кристофер недовольный голос, который принадлежал рыжеволосому юноше с удивительной грацией, выбравшемуся из той самой удивительной кареты, что они с Саймоном разглядывали несколько минут назад. Юноша был старше Кристофера на 3 или 4 года. При виде его сияющих доспехов у Кристофера перехватило дыхание. «Он мне ногу отдавил», — заявила девчонка, взмахнув рукой в полупрозрачной перчатке, украшенной драгоценными камнями. «Это не повод для драки, Эм», — с упреком заметил юноша. «Никто ей не дрался», — возмутилась девочка, пристально глядя на Кристофера. «Я тоже совершенно случайно наступила ему на ногу. Она пожала плечами. И не называй меня Эм». Кристофер решил, что ссора в первый же день ничего хорошего не сулит, и, сопроводив свои слова легким поклоном, сказал: «Мне правда очень жаль, что я вас задел». Девочка едва заметно улыбнулась, но тут же снова напустила на себя важный вид, который совершенно не соответствовал ее воздушному образу. «Ну, ты прекрасна», — заметил рыжий юноша. «Меня зовут Август Спарклинг». Он протянул руку, и Кристофер узнал этот жест. Саймон при первой их встрече тоже протянул ему руку. «Впервые в академии? А это моя сестра, Эм». Кристофер кивнул и представился: «Кристофер Клин». «Клин?» — задумчиво переспросил Август. «Никогда не слышал такой фамилии. К какому дому принадлежат ваши родители?» «Август», — перебила его девочка. «О, конечно, вам уже пора», — спохватился тот. «Торопитесь, пока горн не прозвучал. Двери в зал паладинов закроются, и вы уже туда не попадете». «Разве ты со мной не пойдешь?» — удивилась девочка. «Не могу. Я обещал Филиппу, что встречусь с ним». Девочка закатила глаза точь-в-точь, как Саймон, когда ему что-то не нравилось. «Тут ничего сложного. Просто найди таких же, как ты». Август снова улыбнулся, махнул рукой кучеру, сидевшему на козлах удивительной кареты, и растворился в толпе. «Ты что, тоже будешь учиться в рыцарской академии?» — вытаращил глаза Кристофер. «Да. А что тебя удивляет?» Девочка расправила складки платья и недобро посмотрела на Кристофера огромными глазищами. «Ничего», — пробормотал он, не в силах отвести взгляд. «Может быть, ты подумал, что я слишком маленькая и хрупкая для того, чтобы стать рыцарем? Так я тебя удивлю, это очень далеко от истины». И она вновь наступила Кристоферу на ногу, да так, что он вскрикнул, после чего повернулась к нему спиной и направилась к дверям академии. «Кто это чокнутая?» — спросил Саймон, подходя к Кристоферу и глядя вслед гордо удаляющейся девочке. «Не знаю», — прыгая на одной ноге, ответил Кристофер. «Но нам с ней учиться», — с ужасом добавил он. Они едва не заблудились, пока искали зал паладинов. Возможно, академия внутри была больше, чем снаружи, а может, их сбила с толку дама, у которой они спросили дорогу. «Идите прямо и думайте о своем будущем». Но им никак не удавалось его найти. «Приветствую, новенький», — улыбнулся им молодой человек с таким же свитком в руках, какой был у бестелесного рыцаря. «Да, и мы никак не можем найти зал, в котором будет торжественная церемония», — устало проговорил Кристофер. «Я вас провожу», — приветливо сказал молодой человек. «Я один из архивариусов, и сегодня нам поручено следить, чтобы все попали туда, куда нужно. Кристофер Клин и Саймон Винт...» Они удивленно посмотрели на него. «Полное описание вашей внешности тут». Архивариус взмахнул свитком, а затем постучал указательным пальцем по виску. «И тут. Нельзя допустить, чтобы кто-то из учащихся потерялся». «Ого», — сказал Саймон. «Здорово, что мы вас нашли. Церемония в честь начала учебного года состоится в зале паладинов. Следуйте за мной». У Кристофера разбегались глаза. Вокруг было столько нового. Они шли по коридорам, запруженным людьми, поднимались и спускались по лестницам, проходили через великолепные анфилады. Кристофер заметил маленькую дверцу в стене и, разглядывая ее, чуть не отстал. «Это дверь в покое гномов», — на ходу пояснил архивариус. «Вот уже сколько лет подряд они приезжают к нам, когда занятия заканчиваются, и помогают достраивать северное крыло». Наконец они добрались до зала паладинов. У дверей стоял еще один бестелесный рыцарь. «Чуть не опоздали», — сказал он им, распахивая перед ним дверь. «Церемония начинается. Вам нужно вон туда». Архивариус указал на противоположный конец огромного зала, где толпились притихшие от волнения первогодки. Кристофер и Саймон поспешили к ним. Они пробирались сквозь толпу людей в удивительных нарядах, со всех сторон доносились обрывки разговоров. Кристофер обратился вслух. «Ты слышал, левиданты в этом году не приедут. Эй, подвинься, я стоял тут еще 2 лета назад. Карл заболел шаровым гриппом. Карл? Серьезно? Думаю, уже в конце лета меня отправят служить бубновому дому. В прошлом году я подавал заявку на турнир, меня тогда не взяли, ну и что?» Кристофер старался не пропустить ни одного слова. Он жадно разглядывал все вокруг, запоминая каждую деталь. И вдруг понял, что заметно таращится по сторонам, и на него уже начали обращать внимание, а кое-кто даже посмеивается. Зал казался бесконечным. «Ну, наконец-то!» — возмущенно пропыхтел пухлый мальчик с родинкой над губой и поправил очки, которые так и норовили слететь с его маленького носа. «Без вас не выходит фигура!» «Фигура?» — шепнул Кристофер, занимая место рядом с ним. «Ты о чем?» «Все юные рыцари, — важно сообщил мальчик, — каковыми мы и являемся, — выстраиваются клином!» Он кивнул вперед, указывая на тех, кто стоял рядом. «Ты знал об этом?» — Кристофер повернулся к Саймону. «Нет», — рассеянно ответил тот, как будто его это все не очень интересовало. «Впереди стоят 2», — продолжал мальчик в очках, хотя его никто об этом не просил. «Обычно это представители королевских семей, но не обязательно. Затем 3, их ближайшие родственники, а дальше 8 рядов по 4 человека. Всего 37 человек». Кристофер слушал вполуха, заметив среди учеников первого года знакомую рыжую голову. Девчонка стояла в их фигуре во 2-м ряду, и Кристофер понял, что почти угадал, когда решил, будто она из королевской семьи. «И такие ужасные манеры», — удивленно подумал он, продолжая разглядывать ее. Для этого пришлось вытянуть шею и выглянуть из строя. Кто-то шикнул на него. Рыжая девчонка, отдавившая ему ногу, единственная была в платье. Кристофер видел, что стоявшие за ней девочки, одетые в длинные туники и штаны, хихикали, но почему, так и не понял. «Откуда ты все это знаешь?» — услышал он голос Саймона, который обращался к мальчику в очках. «Я много читал». Тот снова поправил очки, потом снял их и убрал в карман. «Меня зовут Гилберт. Гилберт Бат». «Бат?» — поднял бровь Саймон. «Ты что, книжник?» Гилберт переступил с ноги на ногу. «Да, в моей семье все книжники. И ты хочешь пойти по их стопам?» Саймон рассмеялся, толкая Кристофера в бок. «Слышал? Он хочет стать книжным рыцарем!» Гилберт паник и покраснел так, что его лицо стало едва ли не ярче рыжих волос девчонки-задиры. «Хватит!» — мрачно сказал Кристофер, и Саймон с недоумением посмотрел на него. «Крис, но книжники — не настоящие рыцари!» — сказал он уже тише, однако Кристофер был уверен, что Гилберт все отлично слышит. «Они же только в книжках копаются, даже в сражениях не участвуют!» «Вообще-то, — вмешался Гилберт, — мы участвуем в сражениях. Ведь именно мы разрабатываем стратегию битвы, изучаем врага, делаем расчеты». «Ой, да ладно! — отмахнулся Саймон. — Все это просто ветер на моей ладони». Кристофер подумал, что в долине ветров так, наверное, называют то, что не заслуживает внимания. Ему очень хотелось, чтобы этот разговор как можно скорее прекратился. «А, по-моему, быть книжным рыцарем ничуть не хуже, чем обычным». Он улыбнулся Гилберту. «Я Кристофер Клин». «Очень приятно», — просиял Гилберт и, выглянув из-за Саймона, стоявшего между ними, робко протянул Кристоферу руку. «А я Саймон Винт», — раздраженно заявил Саймон, разнимая их руки. Возмутиться Кристофер не успел, протрубил горн, и все замолчали. Ряды старших учеников пришли в движение, сверстники Кристофера были в плащах, а вот старшекурсники все выглядели по-разному. Одни в кольчугах, другие, среди которых Кристофер заметил и брата рыжей девчонки, в доспехах из блестящих металлических пластин. В горн протрубили 2-й раз, старшие ученики начали двигаться быстрее, а когда горн прозвучал в 3-й раз, остановились, и Кристофер, а вместе с ним и остальные первогодки, увидели, что они образовали фигуры, изображавшие символы великих домов. «Об этом брат мне не рассказывал», — прошептал Саймон, и Кристофер услышал в его голосе нотки недовольства. Он как завороженный смотрел на пики, трефы, бубны и червы. «Разве червы не предатели Лонгрена?» — едва слышно спросил он у Гилберта. Тот наклонился к нему и так же тихо ответил: «Все так. Но Академия — единственное место, где сохраняется нейтралитет. Вы же видели, что на крышах главных башен развиваются флаги всех четырех домов». «Ну, как служить червонному дому? Наследников ведь не осталось», — сказал Кристофер. «Служить, конечно, не получится, но Академия таким образом хочет показать, что до сих пор испытывает глубокое уважение к этой масти. Ведь она столько лет правила Лонгреном. Сам червоный валет учился здесь». «Ого!» — удивился Кристофер. «А как же магия? Разве не только наследники червонного дома могут владеть магией огня? Как, к примеру, все наследники бубен владеют магией земли?» Гилберт посмотрел на Кристофера поверх очков. «Ты еще скажи, что только трефы владеют водой, а пики — воздухом», — усмехнулся он. «Все не так, и уже очень давно. Так было в давние времена, когда в Лонгрене следили за чистотой масти. Но сейчас, когда все в родстве со всеми, стихии огня, да и любой другой стихии может владеть кто угодно. Понятное дело, что представители мастей, чья стихия совпадает со стихией их дома, намного лучше владеют ею, так как знают свои особенности». Кристоферу казалось, что у него голова лопнет от обилия новых знаний. «И никто не возражает?» — удивился Кристофер. «Против чего?» — не понял его Гилберт. «Ты сказал, что Академия сохраняет нейтралитет. Неужели все с этим согласны?» «Конечно, нет. Но у Академии огромное влияние на Королевский совет. Правда, дедушка говорит, что это им дорого обошлось, поэтому всегда надо быть начеку и думать, что говоришь». «Что это значит?» — спросил Кристофер. «Да замолчите вы или нет, тише!» — зашипел Саймон. «Начинается!» Двери напротив распахнулись, и под громкие аплодисменты в зал вошли трое мужчин и одна женщина. Первым шел добродушный старик, он то и дело останавливался, чтобы отдышаться и запахнуть расходившийся на животе плащ. Лысина, обрамленная редкими седыми волосами, блестела так, будто ее смазали маслом. «Интересно, он вообще сможет дойти?» — громко прошептал Саймон, и Гилберт снова покраснел. «Не знаю, но думаю, нам не стоит это обсуждать», — тихо ответил Кристофер. «Брось!» — отмахнулся Саймон. «Я же не со зла. Со зла я бы сказал, что он похож на кабанчика». Кристофер почувствовал, что Гилберт закипает, но тот все еще держал себя в руках и не одергивал разошедшегося Саймона. «Бат стал совсем плох», — услышал Кристофер чей-то голос и побледнел. Седой старик наверняка родственник или даже отец Гилберта. «Нет, ты только посмотри», — не унимался Саймон. «Он же сейчас развалится». Старик снова остановился, чтобы отдышаться, и к нему поспешили несколько рыцарей и высокая худая дама в темно-зеленом платье с длинным шлейфом и безобразной шляпе, отделанной кружевом. Она взяла старика под руку. Пока в центре зала все суетились вокруг пыхтящего старика, будущие ученики Академии начали болтать, и Кристофер был уверен, что слышал, как некоторые смеются. Это настолько не соответствовало его представлениям о торжественной церемонии, что он растерялся. Наконец старик пришел в себя, и церемония продолжилась. Четверо старших наставников, а это были именно они, приблизились к учащимся. Высокий брюнет в маленьких круглых очках на кончике носа трижды стукнул посохом по полу, и посреди зала с треском, взламывая паркет под удивленные восклицания новичков, появились четыре кресла, также отличавшиеся друг от друга, как и четыре человека, стоявшие перед ними. То, что предназначалось для дамы в шляпе, было с высокой спинкой и тонкими ножками. Кресло старика оказалось мягким, с очень широкими подлокотниками. Молодому человеку с посохом достался простой деревянный стул, ножки которого обвивал зеленый плющ, а четвертому, мускулистому кудрявому шатену с пышными усами, нечто напоминавшее резной каменный трон. «Именем Лонгрена, бубнового короля, четырех мастей и нейтралитета», — пророкотал голос, похожий на голос бестелесного рыцаря, — «поприветствуйте главных наставников, потомков основателей рыцарской академии Лонгрена». «Ура! Ура! Ура!» Кристофер не сразу присоединился к приветственным возгласам. Слишком много новых впечатлений обрушилось на него, и единственным, что спасало от нарастающей паники, было такое же удивление на лицах его будущих соучеников. Даже Саймону не всегда удавалось выглядеть невозмутимым. «Господин Эдрик Бат», — произнес все тот же голос. Раздались аплодисменты, и седой толстяк слегка склонил голову. «Госпожа Жаклин Фрид!» Высокая женщина окинула собравшихся грозным взглядом. Кристофер заметил, что ей аплодировали гораздо громче, чем Батту. «Господин Томас Квин!» Молодой человек вновь ударил посохом в пол, и посох вдруг начал расти, ветвиться и превратился в дерево. Кристофер ахнул, кто-то восторженно засвистел. Господин Освальд Тобин последним голос представил мужчину с усами. Вначале к собравшимся обратился, как ни странно, именно он. К сожалению, господин Роланд Грант, наш историк, не смог присутствовать на торжественной церемонии. Совет вызвал его в столицу, чтобы он прокомментировал некоторые события последних лет, которые предполагается внести в летописи. Кристофер очень старался запомнить имена наставников, но чувствовал, что с первого раза у него это не получится. «Однако мы уверены, что он был бы рад приветствовать вас в стенах Академии так же искренне, как и мы». Раздались аплодисменты, и Кристофер тоже несколько раз неуверенно хлопнул в ладоши. «Рыцарская Академия приветствует новых учеников», — сухо произнесла госпожа Жаклин. «Надеюсь, свет знаний не ослепит вас на этом долгом пути». Послышались и тут же стихли отдельные хлопки. «К ученикам, которые в этом году продолжат обучение и подготовку к тому, чтобы стать доблестными рыцарями, я обращусь с другим посланием». От ее ледяного голоса по спине у Кристофера побежали мурашки. Следующим слово взял Томас Квин. Кратко поприветствовав новичков, он обратился к старшим ученикам. «Вы уже прошли столько, сколько не смогу пройти никто, кроме вас». В своей речи он призвал учеников к терпению и напомнил, что ничего не добиться без усердного труда. Кристофер вдруг подумал, что однажды снова услышит эти же слова господина Томаса, но тогда будет уже совсем взрослым. Томас Квин закончил свое обращение так: «Пройдите же этот путь, не оглядываясь, и до конца». Все учащиеся, кроме новичков, склонили голову. «А теперь поговорим о том, что в этом году будет нового», — послышался голос господина Эдрика. «Как известно, каждый год мы выбираем себе по одному оруженосцу из числа лучших студентов и лично обучаем его». «Оруженосцу?» — Кристофер вопросительно посмотрел на Гилберта. «Всех учеников, которые еще не стали рыцарями, называют оруженосцами», — пояснил тот. «В рыцари посвящают только на пятом году обучения». «Разве мы будем учиться не 6 лет?» «Да, но 6-й год самый сложный», — вздохнул Гилберт. «В это время рыцари могут разжаловать вооруженосцы, или он сам вправе отказаться от службы. Но тогда ему остается только скитаться в одиночестве до конца своих дней». Кристофер посмотрел на Гилберта так, будто тот все это время говорил на непонятном языке. «Поэтому мы никого не станем выбирать». Поднялся гул голосов. «Ничего себе», — прошептал Саймон. «А я уже надеялся попасть в число счастливчиков». «И я», — подумал Кристофер, но вслух ничего не сказал. «Мы решили никого не выделять. Первый год обучения — пробный», — продолжил господин Эдрик. «Однако это не значит, что можно учиться спустя рукава. В первый год ошибаются все, однако постарайтесь ошибаться не слишком часто. От того, как вы себя проявите, зависит ваша судьба. Нам будет известно о каждом вашем промахе, о каждой удаче. Архивариусы будут внимательно следить за вами». «Именно в конце этого года станет ясно, какому великому дому вы будете служить», — вступила госпожа Жаклин. «В полной мере раскрыв свои способности, вы заработаете себе репутацию и увеличите шансы продолжить обучение именно там, где захотите». «Трефы», — подумал Кристофер. «Конечно, трефы». «А нас разве не сразу будут распределять?» — спросил мальчик, стоявший впереди Саймона. «Ты что, дурак?» — довольно громко заметил его сосед. «Если мы еще сами не знаем, на что способны, как наставники-то это поймут?» «Не все из вас войдут в состав особых войск», — продолжила госпожа Жаклин. Ее голос стал еще холоднее. «Этого удостоятся лишь те, кто обнаружит в себе магическое начало». Главное, не расстраивайтесь, те, чьи способности не проявятся к концу первого года, станут рубашками и будут служить армии великих домов», — снова зазвучал голос господина Томаса. По залу пронесся шепот. «Чтоб мне рубашкой стать», — Кристофер вспомнил слова Саймона на большой развилке. «Так вот, что это значило». «Ну и для того, чтобы поступить в армию рубашек, следует прилежно учиться», — заметила госпожа Жаклин. «Даже если у вас не будет магических сил, вы сможете остаться здесь, охранять академию или отправиться в столицу в главную библиотеку. Штаб-квартиру книжников», — улыбнулся господин Эддрик. Кристофер боковым зрением заметил, что Гилберт улыбается, и кончики его ушей порозовели. «Конечно», — прошептал Саймон, — «удел неудачников». «Но если вы сумеете проявить себя и отточите талант прилежанием, тогда вы получите право выбрать дом, которому будете служить», — закончил господин Эдрик. Сердце Кристофера забилось сильнее. «Вот, значит, что следует делать? Проявить себя, и тогда он сможет служить дому Треф». И тут он испугался. «Что, если у меня нет никаких талантов? Если я обычный и гожусь только для того, чтобы пополнить ряды рубашек?» Вот какие мысли проносились в его голове, пока наставники говорили об изменениях в учебной программе. «Мне-то не придется начинать с самого начала», — сказал Саймон. «Я уже кое-что знаю о том, как обращаться со стихией воздуха». «Здорово», — тихо произнес Кристофер. «Тренировки будут проходить как на улице, так и в тренировочном домике для старших рыцарей 4-го года обучения. Корабельный класс вновь открыт после ремонта, так что просьба аккуратно относиться к...» Слова наставников доносились до Кристофера будто издалека. Он настолько погрузился в переживания о своем будущем, что не заметил, как наступила тишина. «Мы рады, что вы здесь», — услышал он голос господина Томаса. «Да хранит вас колода!» Зазвучала музыка, все опустились на одно колено и склонили голову. Кристофер узнал гимн бубнового дома. В таверну как-то забрел странник, который рассказывал, что бывал в столице, и напевал эту мелодию каждый раз, когда садился есть. Когда все закончилось, в центре зала уже никого не было, наставники исчезли, а паркетины аккуратно укладывались на место. «Идем», — дернул его за рукав Саймон, к оруженосцам подошел архивариус, чтобы проводить в обеденный зал. «Очень есть хочется». Еды было столько, сколько Кристофер за всю свою жизнь не видел. Кулинарные изыски Зандры вряд ли могли соперничать с блюдами, которые подавали в обеденном зале Академии. Правда, кто-то из старших учеников сказал, чтобы новички не думали, будто так будет каждый день. Пиры устраивают только по праздникам, да и то не всякий раз. В остальное время тут готовят самые обычные блюда. В Академии принято держать в форме не только тело, но и дух. «Подумаем об этом позже», — сказал Саймон, густо намазывая булку с маслом малиновым джемом. «После разбойников и темного леса я готов съесть все, что угодно», — согласился Кристофер и потянулся за паштетом. «Разбойников?» Гилберт, который вновь надел очки, так удивился, что даже не извинился за то, что влез в чужой разговор. «Да, мы шли в Академию путем первых рыцарей», — гордо поднял голову Саймон, а Кристофер почувствовал себя неуютно, в груди как будто жгло. «И на нас напали разбойники». «Да ладно врать-то», — сказал сидевший рядом с Саймоном мальчик с повязкой на левом глазу. Он был ниже и, кажется, младше Кристофера, но лицо у него было какое-то злое. «Сомневаешься в моих словах?» — метнул на него взгляд Саймон. «Ну и зачем же мне врать?» «Никто уже 100 лет не ходил путем первых рыцарей», — сказал тот. «Совершенно верно». Саймон отложил булку, джем сполз на скатерть, но та будто проглотила его и вновь стала чистой. Кристофер вытаращил глаза, но Саймон не обратил на это чудо никакого внимания. «Еще один пустозвон», — хмыкнул наглый мальчишка. «Ты ведь можешь и ответить за свои слова», — рассердился Саймон. «Если я сказал, что прошел путь, как полагается рыцарю, значит, так и было. Мы прошли», — пронеслось в голове у Кристофера. «А кто ты такой, чтобы мы тебе поверили на слово?» Другой мальчик напротив них внимательно прислушивался к разговору. «Как тебя зовут?» «Саймон Винт». Кристофер слышал, как нехотя его друг назвал себя, но, кажется, никто, кроме него, не уловил недовольства в его голосе. То, что произошло дальше, поразило Кристофера. «Винт? Сын самого Бертрана Винда?» — выпучил глаз мальчик с повязкой. «Того, кто участвовал во всех главных битвах последних лет?» «Не может быть!» — восклицали другие, сидевшие поблизости мальчики. Младший сын? Правда, Винт?» Кристофер не верил своим глазам. Когда Саймон сказал, что его фамилия производит на людей странный эффект, он подумал, будто тот преувеличивает. «Но сначала разбойники, теперь это...» «Ты не говорил, что твой отец настолько известен», — шепнул ему на ухо Кристофер и с досадой заметил, что девочки, сидевшие за другим столом, бросали на них заинтересованные взгляды, а потом начали о чем-то перешептываться и хихикать. «Прости», — сказал мальчик, начавший разговор, — «я Роб Коллинз. Для меня большая честь познакомиться с тобой». «Забыли», — устало произнес Саймон. «Я привык». Все начали называть свои имена и приветствовать Саймона, как бы невзначай вставляя вопросы о его отце и брате. «Ничего себе!» — услышал Кристофер голос Гилберта. «Да, он популярен, но не думаю, что...» И не успев договорить, он понял, что Гилберт смотрит вовсе не на младшего Винда. За столом, где сидели девочки, тоже что-то происходило. Кристофер заметил знакомую рыжую макушку. Девочка сидела лицом к нему, опустив голову. Кристофер не сразу понял, в чем дело, но потом изумленно воскликнул: «Ее волосы!» При первой встрече ее огромные карие глаза и, конечно, карета произвели на него огромное впечатление, и он не заметил, что ее рыжие волосы обрезаны так неровно. «Бедная Марта», — проговорил Гилберт, — «они теперь ей прохода не дадут». «Что это значит?» — спросил Кристофер. Саймон, окруженный всеобщим вниманием, ничего не заметил. «Это Марта Спарклинг, младшая дочь знаменитого рыцаря Теобальда и его жены Анны. Очень древняя фамилия, состоит в родстве с Пиковым домом». «А что с ее волосами?» — спросил Кристофер. «Так ты не знаешь?» — удивился Гилберт, как будто ответ был совершенно очевиден. «Она же Спарклинг!» «Нет, ни о чем не говорит», — пожал плечами Кристофер. Его уже начинало бесить, что вокруг столько загадок. «Ты что?» — удивился Гилберт. «Про Спарклингов же все знают!» Кристофер глубоко вздохнул. «Не хочешь, не говори», — сказал он и повернулся к Саймону, который уже пустился в рассказы об их приключениях на большой развилке. «Погоди», — Гилберт схватил его за рукав. «Извини. Просто так необычно встретить человека, который не знает Спарклингов». Кристофер поднял бровь. «Все», — извиняющимся тоном произнес Гилберт. «Понимаешь, загвоздка в том, что женщины дома Спарклингов не становятся рыцарями». «Вздор какой-то», — удивился Кристофер. «Почему?» «Их предки считали, что война — не женское дело, и девушку должны заботить только семья и другие домашние обязанности». «Но Академия не запрещает девочкам становиться рыцарями. И король тоже», — сказал Кристофер. «Я читал, что Первую войну мастей помогла выиграть Жанна Аркинстон. Она была не просто смелой девушкой, но и благородным, сильным рыцарем». «Да-да, ты прав», — кивнул Гилберт. «Вот только у Спарклингов все по-другому». Но Марта так хотела стать рыцарем, что обрезала волосы и, вопреки воле отца, покинула родной дом. «Ты тоже будешь учиться в рыцарской академии?» «Да». «А что тебя так удивляет?» «Так вот почему она отдавила мне ногу», — догадался Кристофер. «Но я все равно не понимаю, над чем тут смеяться». «Ты что?» — испуганно произнес Гилберт. «Постричься, как мальчишка!» — он поежился. «Это же позор! Теперь над ней все будут издеваться!» «Над кем?» — вклинился в разговор Саймон, и все за столом уставились на них. «Не над кем», — поспешил ответить Кристофер, однако невольно бросил взгляд на рыжую девочку. «А, это он про Марту», — хихикнул Роб. «Ну и прическа, бррр, как ее только не отправили в Серую башню». «За такое в Серую башню не отправляют», — нахмурился Гилберт. «А вот за слишком длинный язык?» «Да». «Что ты сказал, толстяк?» — Роб начал подниматься со скамьи. «А ну, повтори». «Что слышал?» — уже не так грозно ответил Гилберт. «Марта», — задумчиво сказал Саймон, внимательно глядя на девочку. «Так звали кабаниху, на которой я сбежал от разбойников». «Тише», — сказал Кристофер, но было поздно. В наступившей тишине слова Саймона прозвучали на весь обеденный зал. Даже кое-кто из взрослых повернулся к ним. «Хрюшка!» — завопил Роб, и Марта, конечно же, услышавшая Саймона, подняла голову. Ее щеки покрылись красными пятнами, но она старалась сохранить спокойствие. Кристоферу на минуту показалось, что она сейчас расплачется, но вместо этого Марта встала из-за стола и направилась к ним. «Хрюшка! Хрюшка!» — слышалось со всех сторон. «Хрю-хрю!» «Чего тебе?» — равнодушно спросил Саймон, когда девочка встала перед ним. Он даже со скамьи не поднялся. Кристофер втянул голову в плечи. Во взгляде Марты было что-то такое, отчего ему стало не по себе. «Я думала, что сын Бертрана Винда знает, как себя вести», — отчеканила она. «Очень жаль. Видимо, ты совсем не похож на своего отца». «Что ты сказала?» — Саймон вскочил со скамьи, а следом за ним вскочили и Кристофер с Гилбертом. «Успокойся». Кристофер пытался усадить друга обратно. «Просто извинись». «И не подумаю», — возразил Саймон и обратился к девочке. «Ты извинись». «Мне извиняться не за что», — спокойно сказала она. Оба метали глазами молнии. Архивариусы, следившие за порядком, направились к ним. «Что-то там хрюкнуло», — сказал кто-то из мальчишек, и все, кроме Кристофера, Гилберта и Саймона, рассмеялись. Кристофер заметил, что глаза у Марты на мокром месте, и испугался, что сейчас им всем влетит, как вдруг... «Что тут происходит?» «Август появился, будто ниоткуда». «Мы тут ни при чем», — тут же сказал Роб. «Она сама к нам подошла». «Опять с кем-то подралась, Эм?» — недовольно спросил Август. Кристофер почувствовал, что закипает от возмущения. «Марта ведь и правда была ни при чем». «Ты действительно сама к ним подошла?» — резко спросил Август и схватил Марту за руку выше локтя. «Да», — коротко ответила она. «Так, нам нужно поговорить», — произнес он. «Прошу нас извинить». И он потащил девочку за собой из столовой. «Это же ее брат?» — спросил Кристофер у Гилберта, когда все успокоились и, как ни в чем не бывало, уселись за стол. «Да, Август Спарклинг», — грустно вздохнул Гилберт. «Любимчик наставников, лучший из оруженосцев, 4-й год обучения. Ходят слухи, что все 3 дома боролись за право обучать его». «Так странно», — сказал Кристофер. «Когда мы столкнулись на площади, он был любезен». «А сейчас?» «Ну да», — ответил Гилберт. «Он тот еще лицемер. Дедушка говорит, что Август Спарклинг — самая переоцененная фигура в Академии». «Ага, дедушка», — пронеслось в голове у Кристофера. «Теперь ясно, кем ему приходится господин Эдрик». «Марта, Август», — протянул недовольно Саймон. «А где остальные 10 месяцев?» Кристофер так надеялся, что все забудут о происшествии в столовой, но, увы, прозвище «Хрюшка» привязалось к Марте. Каждый мальчишка, включая Саймона, и даже некоторые девочки считали своим долгом произнести «Хрю-хрю», когда она проходила мимо. Они делали это из-под тишка, чтобы не привлекать внимания наставников, а Марта никогда ни на кого не жаловалась. Только один раз Кристофер видел, как она влепила пощечину Роббу, который тут же заверещал, что ему нужно к лекарю, и что она, кажется, выбила ему зуб. Кристофер, стоявший рядом, даже улыбнулся, радуясь, что она смогла дать отпор. Но Марта отвернулась и пошла в другую сторону. Кристофер не раз видел, как она разговаривает с Августом на улице. Обычно брат нависал над ней, что-то грозно восклицая, а его лицо при этом покрывалось багровыми пятнами. Марта же стояла прямо, в лице не менялась и спокойно отвечала ему. После одного из таких разговоров она стала везде ходить вместе с девочкой, у которой были настолько длинные волосы, что она едва не наступала на них. Возможно, эта внезапная дружба завязалась не без помощи Августа, но Кристофер радовался, что хоть кто-то начал общаться с Мартой, ведь ему самому на это не хватало смелости. Кроме того, у него было полно забот. Учиться в академии оказалось гораздо сложнее, чем он думал. Будущему рыцарю приходилось вставать с первыми лучами солнца. Потом следовал легкий завтрак и подготовка к первой из 3 тренировок. Затем начинался урок истории, которую все, кроме, разумеется, Гилберта, терпеть не могли. Кристофер также терпеть не мог танцы и придворный этикет, а самым интересным предметом считал артефактологию. Именно на этих занятиях он узнал, что каждый великий дом владеет артефактом, который помогает увеличить его могущество. И никто, кроме королевской семьи этого дома, не может прикасаться к нему. Остальных ждет верная смерть. Артефактом дома Треф был морской трезубец. Кристофер хотел найти его изображение в библиотеке, но все никак не мог попасть туда. Про остальные им еще не рассказывали. Единственное, что он узнал с тех пор, как пропала червонная дама, которую обвиняли в измене и в том, что она со своим войском напала на бубнового короля, артефакт червонного дома считался утерянным. Были еще занятия охотой, верховой ездой, лекции по изучению чудищ и защите от них. Это было легче и интереснее, чем стихосложение, которого Кристофер совершенно не понимал. Наставнику, являвшемуся на занятия с лютней, он тоже не нравился. По вечерам, уставший, абсолютно без сил, он падал на кровать в отведенной ему комнате. Соседа у него не было, и он не переставал этому радоваться. Как только учеников первого года начали расселять, приставучий Роб напросился к Саймону в соседи. Они жили напротив Кристофера, и когда гасили огни, Саймон пробирался к нему в комнату, и они обсуждали все случившееся с ними за прошедший день. У Кристофера появился и еще один собеседник. В первый же день после того случая в столовой, когда всех отправили отдыхать и готовиться к первому учебному дню, Кристофер бросился на свою кровать, готовый тут же заснуть. «Будешь так прыгать, вылезу ночью и пятки тебе отгрызу», — проворчал чей-то голос снизу. Кристофер подскочил, с трудом заставив себя не заорать. «Кажется, я переутомился», — прошептал он. «Вот мне уже и голоса мерещатся». «Ничего тебе не мерещится», — проворчал тот же голос. «Ой», — сказал Кристофер и подобрал ноги под себя. «Кто здесь?» «Кто, кто?» — послышалось в ответ. «Я». «Кто это я?» — испуганно спросил Кристофер. «Тоже мне будущий рыцарь», — продолжал бубнить голос. «Наберут, кого попало». «Эй», — возмутился Кристофер, — «назови себя, или я сам тебя найду. И тогда тебе мало не покажется». «Ой-ой, напугал», — усмехнулся голос. «Ладно, не злись. Я... твое подкроватное чудище». «Кто?» «Подкроватное чудище. Ты уже мой 13-й оруженосец», — с некоторой гордостью добавил голос. «Ничего не понимаю», — вздохнул Кристофер. «У каждого будущего рыцаря для испытания духа под кроватью живет чудище», — пояснил голос. «И что ты будешь делать?» — напрягся Кристофер. «Пугать меня по ночам? Кусать за ноги?» «Нет», — ответил голос. «Про пятки я пошутил. На самом деле я должен находиться здесь, чтобы защищать тебя. Если, конечно, понадобится. Я опасен только для того, кто решит проникнуть в эту комнату с дурными намерениями». «Ладно», — выдохнул будущий рыцарь. «Ладно», — повторил он про себя. «То есть чудище есть под каждой кроватью в академии?» — уточнил он. «Да, дурень, под каждой. И у моего друга Саймона тоже?» «И у него, если он здесь, в академии». В эту секунду послышался крик. Кристофер узнал голос Саймона, который вопил на весь коридор, а вслед за ним и голос Робба. «Кажется, это твой друг», — заметил голос. «Он в комнате напротив?» «Не повезло ему. Руди очень вредный». «А тебя как зовут?» «Олли». «А я Кристофер Клин», — вежливо сказал мальчик. «Да знаю я, дурень».